Глава 16. Некоторые движения оказались для меня непривычными. Заработали мышцы, которые раньше были нагружены куда меньше. Пришлось вернуться к разминке и добавить к ней новые упражнения. Действовал я не интуитивно. В базе, доставшейся из модуля, оказалось очень много теории, не оставляющей непонятных мест. По всей видимости, расчет был на то, что у обучающегося может не быть возможности консультации у тренера. Пока я вглубь не лез, потому что информации было очень много, и нужно было действовать аккуратно, чтобы все уложилось, при этом ничего не повредив ни во мне, ни в самой информации. Вскоре ко мне присоединился Федя. «Олег Васильевич опять уснул, прикинь!» — широко зевнул он. «Как вообще можно спать в таких условиях?» «А что такого?» — удивился я. «Дружинники не так уж шумят и делают это не совсем рядом». К сожалению, дядин полог не пропускал только звуки из палатки. Звуки в палатку пропускал только так. Но второе дяде актуально не было, а удорожало саму палатку прилично, так что я понимал, почему барьер односторонний. «Они орут неравномерно», — пояснил Федя. «То тихо, то так, что уши закладывает». «Зато мы сейчас под усиленной охраной», — усмехнулся я. «Сюда точно по твою душу не придут». «Разомнешься со мной?» «Конечно, я для того и вышел». Но Фединого энтузиазма надолго не хватило. В душ он ушел, когда я даже половины запланированного не сделал. А потом он только сидел и посматривал то на меня, то на дружинников, которые с утра усиленно занимались. Когда я решил, что с меня на это утро хватит, и тоже пошел в душ, Федя сказал: «Прикинь, Шелагин там со своими дружинниками тренируется. Причем как рядовой, а не как наблюдатель. Себя в форме держать надо. У него есть те, кто будут держать себя в форме, а его дело направлять», — возразил друг. «Если так рассуждать, то он должен был проехать тогда мимо нас», — напомнил я. «Почему это? Его обязанность — нас защищать». «Ты же только что сказал, что его обязанность — направлять. Вот доехал бы до Верейска и направил бы кого-нибудь на защиту того, что от нас осталось. Личная сила тоже важна, и личные умения». Дальше Федина рассуждения я не слушал. Пошел в душ, потом проверил, все ли нормально с раскапывающим артефактом, подумал и подправил его маршрут в сторону директорского кабинета. Вдруг там реально что-то ценное. Тогда надо вытащить пораньше и изучить. Когда я готовил завтрак, Шелагин явился лично, да еще и не один, а с каким-то мужиком в возрасте под 60. Был тот совсем седой, но от этого не выглядел добреньким дедушкой. И его плотная конституция намекала не на накопленный жирок, а на мышцы. «Илья, Федор, у Алексея Дмитриевича к вам ряд вопросов», — сказал Шелагин сразу после того, как мы с ним поздоровались. «Просьба, отнеситесь к ним ответственно». Не знаю, кем был Алексей Дмитриевич, но выглядел он не слишком довольным, что ему приходится нас расспрашивать не у себя, а тут. «Начнем с тебя, Илья. Когда ты шел по подъезду, ты ничего подозрительного не видел?» «Пьяные сантехники этажом ниже считаются?» «Тогда нет». «Может, слышал?» «Шум слышал выше». Намекнул я на вторую группу наблюдателей. В подъезде было тихо, поэтому звуки хорошо разносились. Поэтому я Феде и сказал двигаться побыстрее, побоялся, что это по его душу. «И как скоро вы вышли?» «Да сразу же. Федя даже не все нужные вещи взял». Я показывал готовность к диалогу, но чувствовал напряжение, потому что был уверен, не просто так приехал этот мужик. Для того, чтобы задать такие вопросы, достаточно кого-то рангом пониже, а то и вообще телефона. Так что важность этих вопросов вовсе не в них самих, а в том, что им сопутствует. Отслеживание эмоций? Очень может быть. Алексей Дмитриевич менял вопросы, делая разные акценты, но все они сводились к одному — не видел ли я чего странного. Потом с тем же набором он приступил к Феде, получив примерно те же ответы. «То есть ничего не видели и не слышали оба, так?» Мы кивнули. «Тогда как вы объясните вот это?» Он открыл принесенный с собой ноут и запустил короткое видео с названием из цифр и букв. На видео показывался Федин подъезд, дверь в котором сама открылась. Признаться, я просмотрел его с недоумением. С таким же недоумением посмотрел на Алексея Дмитриевича. «Может, ветер?» — предположил Федя, который тоже ничего не понял. «Ветер, говоришь. Сейчас запущу с увеличением и на другой скорости». И вот когда он это сделал, я разглядел вылетающие из подъезда смазанные силуэты. Кто это был, определить не представлялось возможным, но я сразу заподозрил, что это мы с Федей. «Фига себе!» — выдохнул восхищенно друг. «Ну и скоростища! Это кто?» «Мы подозреваем, что это вы», — спокойно ответил Алексей Дмитриевич. «В указанное время вы единственные, кто покинул подъезд и не был идентифицирован». Федя расхохотался. «Если бы я мог носиться с такой скоростью, я бы побеждал на всех соревнованиях. Илья бегает быстрее меня, но до такого даже он не дотягивает». «То есть ты уверен, что это не вы?» Федя замотал головой. «Конечно, не мы. Мы так быстро двигаться не умеем. То есть за Илью не скажу, у него могут быть свои секреты, а вот я точно ничем таким не владею. Но вообще, мне кажется, это какой-то сбой записи, помехи наложились». «Плохо», — сказал Шелагин. «Почему, Александр Павлович?» «Удивился я». «Получается, что вы даже не заметили, как вас зацепило чужим заклинанием», — пояснил он. «То есть Родионовы куда более искусны, чем хотят показать». «Главу рода нужно брать за жабры», — уверенно бросил Алексей Дмитриевич. «А что мы им предъявим? Это даже не его люди под заклинанием». «Косое использование заклинаний в общественном месте». Следы его людей в подъезде были обнаружены. Например, этажом выше зажигалка с отпечатками пальцев одного из их боевиков. Точно. Один как раз вертел что-то в руке, что и уронил, когда я его оглушением приложил. Видно, не в таком состоянии очнулся, чтобы на полу ползать и зажигалку искать. Потеря зажигалки — это не преступление. Нападение мы не зафиксировали. Наблюдения они не сняли. Шелагин посмотрел на нас так, как будто мы находились в собственной кухонной палатке, исключительно чтобы их подслушивать, и сказал. «Алексей Дмитриевич, вы здесь узнали все, что хотели?» «Не совсем. Я хотел бы пообщаться еще с Песцовым, без слушателей». «Алексей Дмитриевич», — возмутился Шелагин, — «я все равно переговорю рано или поздно. Лучше сейчас, чтобы все вопросы отпали». Хотел бы я сказать, что мне скрывать нечего, но это было совсем не так. Тем не менее, я уже показал готовность к диалогу, поэтому уходить в отказ, да еще непонятно из-за чего, было бы странно. Я глянул в кастрюлю. Каша приготовилась полностью, выключил плитку и сказал. «Я готов с вами переговорить хоть сейчас. Куда пройти?» «Отлично! Никуда идти не нужно». Он использовал не артефакт, но заклинание, в результате которого мы как будто оказались в пузыре, в который звуки извне не доносились, и, подозревая, из которого тоже ничего не было слышно. «Зачем тебе потребовалось вытаскивать из защищенной квартиры Шишкина?» — жестко спросил он. «Ты же понимаешь, что подвергнул его жизнь опасности, и только чудом он не пострадал». «Я понимаю, что ему там было куда опаснее оставаться, чем ехать сюда», — возразил я, возмущенный наездом. «Как вы охраняете, мы уже видели. Вы даже не смогли заметить, как мы вышли из подъезда, потому что у вас техника оказалась неисправна. И присутствие родионовских людей определили только по найденной зажигалке». «Положим, не только», — недовольно ответил он. «Я посчитал, что моему другу там опасно, и сделал все, чтобы его вытащить. Я не чувствую себя виноватым, если вы на это намекаете. Я уверен, что поступил правильно». «А я уверен, что твой друг только чудом остался в живых». Продолжал наседать он на меня. «Ты часом не договорился с Родионовыми?» Это было так неожиданно и так не похоже на все обвинения, что я надумал, что я на мгновение впал в ступор, а потом зло бросил. «Вы охренели?» «Как ты со мной разговариваешь?» «Нет, это как вы со мной разговариваете. Я глава рода, и извольте относиться с уважением». «С такой наследственностью, как у тебя, уважение, ой, как долго придется заслуживать!» Зло сказал он. «Ты главой рода стать не успел, а уже влез в сомнительные сделки. Причем, если учитывать известные нам, то денег у тебя на руках оказывается намного больше, чем ты получил по ним». Потому что Власов о металле изнанки не сказал никому. Со мной расплатился и дальше информацию не отправил. Вот и не складывается у моего собеседника нужная сумма. А репутация отца, похоже, сыграла со мной злую шутку. И дурной кровью меня считает не только дед. Но что бы там ни было с моим отцом, я — это я, и переносить на меня его дела никто права не имеет. «Ерунду городите», — пренебрежительно бросил я. «Логики в ваших рассуждениях ноль. Если бы мне заплатили за то, что я вытаскиваю к убийцам Федю, его бы здесь не было». «Только это тебя и оправдывает немного», — неприязненно буркнул он. «Откуда лишние деньги?» «Продал нечто, принадлежащее лично мне. И это не совесть, как вы посчитали. Это нечто материальное, понятно?» «Будет понятно, если ты скажешь, кому и что. Тогда, может, и снимем с тебя подозрения». «Одни снимем, другие навесим», — было написано у него на лице. Но даже и без этого признаваться в торговле металлом изнанки стал бы только идиот, потому что в этом случае одним вопросом бы все не ограничилось. «Есть такое понятие, как тайны сделки», — отрезал я. «Поэтому идите вы со своими подозрениями куда подальше». «Мои подозрения имеют под собой основания», — отрезал он. «Я, Илья, ни на грош тебе не верю. Это Александр Павлович это мог ввести в заблуждение, но не меня. Понятно?» «Мне понятно, что вы свою некомпетентность пытаетесь прикрыть за мой счет». Он побагровел, что на фоне почти белой шевелюры выглядело особенно выразительно. «Я достаточно компетентен, чтобы вывести тебя на чистую воду, сопляк!» — рявкнул он. «Я так понимаю, разговор у нас не получился, и ты признаваться ни в чем не хочешь». «В чем я должен признаваться? В том, что не делал?» «Ох ты, какой ершистый!» — почти одобрительно сказал Алексей Дмитриевич. «Ладно, дам тебе шанс выпутаться из этой истории без потерь. Мне нужен выход на того алхимика, кто для тебя делает зелья». «Для меня делаю зелья я», — зло ответил я. «Больше никто не делает». «Неужели? Сделать что при свидетелях сможешь? Или это тоже тайна сделки?» — с насмешкой спросил он. «Я прикинул, что ни один рецепт просто наблюдатель не поймет, так что можно и показать, как я делаю. Но на их территории и из их ингредиентов». «Если сделаю, отстанете?» «Если сделаешь при мне, поверю, что не врешь. Там, знаешь ли, зелье высокого качества, которое по плечу только высококлассному алхимику. Сейчас поедешь?» «Кажется, весь разговор ради этого и затевался. Держи ухо востро, а то как бы тебя штатным княжеским алхимиком не заделали?» «Я думаю, он бы не отказался от моего признания в покушении на Федю». «Это да. Не такой он человек, чтобы отказываться от чего-то полезного». «Илья, ты не ответил. Сейчас поедешь?» «Сейчас я позавтракаю», — отрезал я. «Не собираюсь никому ничего доказывать на пустой желудок». «Можно перехватить чего-нибудь по дороге. Я тоже не завтракал». «Предпочитаю есть то, что приготовил сам, а не перехватывать всякое дерьмо по дороге». Отрезал я. «Ладно, через полчаса у проходной. Отвезем и привезем. А уж с позором или нет, от тебя зависит». Отвечать я не стал. Чувства были двоякими. С одной стороны, обвинить меня ни в чем не удалось. С другой, я практически сам вызвался показать, что умею делать. Но последнее, может, и неплохо. Вдруг убедятся, что производитель именно я, и от меня отстанут. Этот тип и Шелагин ушли, а Федя и вылезший из палатки дядя насели на меня с вопросами. Пришлось им кратко пересказать разговор. Кроме упоминания об отце, конечно. Дядя узнает чуть позже, когда Федя не сможет услышать. Или не узнает. Неприятно пересказывать гадости про своих родственников. А влиять эта информация больше ни на что не влияет. «Вряд ли он всерьез считает, что ты договорился с Родионовыми», — скептически сказал дядя. «Греков свое место занимает не потому, что туда хорошо помещается, а потому что хорошо думает». «Мне тоже показалось, что он хотел меня вывести из себя. А он кто?» «Руководитель отдела спецопераций. Не хотел, а вывел, потому что ты повелся и пообещал сделать то, что ему нужно». «Зельями мы уже прокололись где только можно», — возразил я. «Будет лучше, если уверятся, что делаю я, и отстанут. Сделаю что-нибудь из целительских». «А ты правда делаешь?» — удивился Федя. «Ну откуда у тебя рецепты?» «Мне передали некоторое количество». Уклонился от прямого ответа я. «Кто, извини, не скажу». «Да я понимаю, что такая инфа обычно из рода не выходит». Беззлобно улыбнулся Федя. «Но вдруг уже засветилось где?» «Но в целом круто выходит, повезло тебе». «Повезло», — согласился я. Позавтракали мы в авральном режиме, посуду я оставил мыть Феде, потому что при нем опасался заклинания чистки использовать. Да и вообще, на княжеской территории лишние заклинания лучше не показывать. Греков меня уже ждал около солидной черной машины, за рулем которой сидел водитель. Разговаривать мы не стали. Он жестом указал, чтобы я садился сзади, и сам сел тоже сзади с другой стороны. Всю дорогу как до Верейска, так и до княжеской алхимической лаборатории мы провели в полном молчании. Греков открыл рот только там. «Владимир Степанович, нам бы место, где юный алхимический гений сможет подтвердить свою высокую квалификацию», сказал он одному из тех, кто там был. «А он сможет?» «Мне самому интересно. Помните пробник, который нам недавно достался? Этот молодой человек утверждает, что делал сам». «Я вам и без проверки скажу, что это не он. Там чувствуется рука мастера». «Может, вы меня проверите и успокоитесь?» Предложил я, начиная уже злиться. «Может, я и не мастер, но руки у меня не кривые». Греков и его собеседник переглянулись и очень похоже усмехнулись. Второй спросил. «Что вы будете делать?» «Зависит от того, что вы мне можете предложить из ингредиентов». «Пойдемте, юный алхимический гений», — ехидно сказал Владимир Степанович и провел меня, наверное, к своему рабочему месту, потому что там оборудование было поновее и набор побольше. «А предложу я вам, скажем, вот такой набор». Набор был, прямо скажем, хиленький и не лучшего качества. Дополнительно проверять мне не надо было. С алхимией я получил сканер качества ингредиентов. «Могу сделать плохонькое зелье регенерации», — предложил я. «Почему плохонькое?» «Исходное сырье некачественное», — пояснил я. «Это сразу большой минус качеству». «Алексей Дмитриевич, могу сразу сказать, что он не нулевка», — оживился Владимир Степанович. «Вот так на глазок может определить качество очень небольшое количество даже практикующих алхимиков». «А теперь вернемся к вам, молодой человек. Если мы остановились на зелье регенерации, то сейчас я вам дам возможность выбрать качественное сырье на приготовление одной порции». Он повел меня к сейфу, явно гордясь тем, что я там увижу. На мой взгляд, гордиться там было нечем, потому что все сырье было высушено, хоть и по правилам. Зелье регенерации можно было делать и из такого, но по качеству оно будет ниже, чем мои обычные. «Сразу скажу, что моего обычного качества зелья из этого не получится», — повернулся я к Грекову, — «потому что качественное зелье делается из свежего сырья». «И это так», — согласился со мной Владимир Степанович. «Но, увы, не хотят нам почему-то ежедневно приносить свежее, приходится использовать то, что есть». «А ты, значит, только из свежего делаешь», — бросил Греков. Тут только я сообразил, что опять загнал себя в ловушку. «Как придется». Попытался я из нее выбраться. «Вы говорили о высококачественном, так что, скорее всего, к вам в руки попало зелье из свежего сырья. Здесь высушенное, но высушенное правильно, поэтому будет лишь немногим хуже». Чтобы не болтать лишнего дальше, я набрал из сейфа всего, что мне было нужно, и вернулся на указанное рабочее место. Заклинание алхимической невредимости я на себя набросил уже по выработанной привычке, прежде чем приступить к работе. Дальше я действовал уже на автомате, проделывая нужные манипуляции и дочищая там, где было не совсем хорошо из-за проблем с исходным сырьем. Получившуюся порцию зелья я вручил Владимиру Степановичу, игнорируя протянутую руку Грекова. Заведующий лабораторией тут же вытащил артефакт проверки алхимического качества. «Все, как говорил молодой человек», — признал он. «Зелье до экстра-класса не дотягивает, но немного». «Что еще могу сказать? Школа алхимическая точно есть, хорошая, сильная, но мне незнакомая. Некоторые использованные приемы я встречаю впервые. Кроме того, молодой человек пренебрегает мерами безопасности, что у любого алхимика должны быть на уровне рефлексов. Для зелья регенерации это не важно, а вот изготовление беззащитного халата и маски некоторых других зелий может закончиться плохо». «Понятно, защитных заклинаний они не знают. А туда же, великие алхимики», — ехидно сказал писец. «Но потенциал у молодого человека хороший. Я бы его взял к себе», — неожиданно закончил свою речь алхимик.